Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит 10-я часть повести «Давид». На этой неделе моему сыну Давиду исполнился бы 21 год. «Я так хочу положить цветы на его могилу!» Санна склонила голову и заплакала. «Я знаю, вы бы с удовольствием хотели бы это сделать. Но ваш сын там, где растут самые прекрасные цветы всех времен в роскошном великолепии. Я очень сожалею обо всех этих событиях. Но ваш сынок никогда не думает, что вы его оставили». «Почему?» «Сколько ему было лет, когда он умер?» «Он был очень маленьким. Я не знаю точно, сколько ему было». «Кто вам сказал, что он умер, если вы даже не знаете, где он жил? Я не понимаю». «Антон, мой муж! До того, как мы поженились, он поехал в Южную Каролину, чтобы отыскать его. Он хотел взять его к нам. Берни сказала ему, где она оставила его. А там ему сказали, что он вскоре умер». «А в чем тогда проблема, госпожа Дресхлер? Я никак не могу понять». «Потому что вы не знаете, что за человек был Антон, господин пастор. Он очень любил меня, но он был очень ревнивым. Он сказал, что будет лучше, если я никогда не узнаю, где мой ребенок. Я никогда не могла куда-нибудь поехать или что-нибудь написать. Я никогда не должна была даже упоминать имя Давида. Однажды я размышляла, как бы он обходился с моим сыном, если бы мы забрали его. Но больше всего меня тревожит и угнетает господин пастор. Почему Бог допустил все это?» «Милая госпожа, если бы я смог ответить на этот вопрос, я был бы Богом. Тайна человеческих страданий так же стара, как и человечество». «Пастор, но вы помните, как вы молились над моим ребенком?» «Да, очень хорошо». «И вы сказали, что однажды Бог поможет и мне, и мне», — повторила она. «А потом появился Антон». Она помедлила. «Но вскоре он заболел». «Госпожа Дресхлер, я еще раз вам скажу, что у Бога есть решение для вашего случая. Он неравнодушен к вашему горю и все еще заботится о вас. Я очень рад, что в тот день я предал вашего ребенка в Божьи руки. Я молился за него, и я верю, что Бог будет заботиться о нем до тех пор, пока не передаст его вам. А вы сами молились за своего мальчика?» «Да, иногда, пока я не узнала, что он умер», сказала она, вздыхая. «А почему же вы не верите, что Бог услышал мои и ваши молитвы и сделал самое лучшее для вашего ребенка?» «Так что же, по-вашему, лучше то, что сделала моя гордая бессердечная сестра, забрав его от меня?» «Я не могу ответить на этот вопрос, госпожа Дресхлер. Я могу сказать только то, что Бог, несмотря на все, сильнее всех. И я верю, что он никогда не отпускал из своих рук вашего сына. И никто не смог забрать из них его. Ни ваша сестра, ни вы, пока вы были в ответе за него. Кстати, а почему, милая госпожа, вы разыскали именно меня?» «Ну, я думала, что, может, моя сестра сообщила вам, где она оставила моего ребенка. Я не могу его забыть. Он принадлежит мне, господин пастор. Почему я не могу узнать, где он похоронен?» Он подождал, пока она немного успокоилась. «Я могу понять ваши чувства, но я хочу вам помочь научиться благодарить Бога за все. Милая госпожа, любите ли вы Иисуса больше всего в этом мире?» Санна с недоумением посмотрела на пастора. Она склонила голову Ее глаза сверкали. «Читаете ли вы каждый день Библию?» Санна подняла голову. «Я иногда пыталась, но я почти ничего не понимаю в ней. Когда я была замужем, мы с мужем иногда ходили в церковь. Потом мой муж заболел, и все эти годы он лежал в больнице. Туда была направлена вся моя энергия, все мои возможности. А теперь мне нужно каждый день работать. Я буду читать свою Библию, если только буду знать, что это мне поможет». «Госпожа Дрисхлер, вам прежде всего нужно общество верующих радостных христиан. А еще вам необходимо ежедневное общение с Богом. И его вы сможете найти только в Слове Божьем. Я дам вам карточку, где указаны места Библии, и вы будете их читать, когда будете чувствовать себя одинокой, покинутой и угнетенной. Найти Господа намного важнее, чем найти могилу вашего сына. Госпожа Дрисхлер, вам нужно найти смысл в том, кто действительно любит вас. И это Иисус Христос. Кто верит в Него, имеет жизнь вечную. И это, госпожа Дрисхлер, начинается уже здесь, на земле. Бог может дать вам мир, который преодолеет все на свете. Мир, который происходит от веры, что наши грехи прощены. Мир, когда мы прощаем всех, кто несправедливо поступал с нами. Как бы я желал, чтобы вы узнали ту радость, что дитя Божье находится в надежных руках. А это значит, что вы не должны больше размышлять и волноваться о вещах, которые уже не можете изменить. Я надеюсь, вы меня понимаете. Я сказал вам все, чтобы помочь вам. Я не порицаю вас, но я знаю другой путь. Я говорю с вами открыто и честно. Иисус может взять на себя вашу тяжесть. Он может это, но вам нужно полностью довериться Ему. Я знаю, что у Него есть решение и для вашего случая. Для Бога это совсем не тяжело. Несмотря на все тяжелые переживания и разочарования вашего прошлого, я желаю вам, чтобы вы возложили все заботы свои на Него. Один только Господь в состоянии понести ваш груз, милая госпожа Дрисхлер. Я желаю, чтобы вы сейчас решили довериться Богу, и тогда Он сможет сделать чудо в вашей жизни». Светящиеся глаза Санны не отрывались от лица пастора. Она дрожала, как будто у нее была лихорадка. Для пастора Холкома не было чужой ни одна человеческая проблема. «Госпожа Дрисхлер», — сказал он сочувственно, — «прежде всего, я благодарен Богу, что Его невыразимая любовь охватила и вас. Он умер, чтобы спасти вас. Благодарите Его, что Он дал вам возможность познать эту милость. Благодарите Его, что вы можете читать, работать. Есть в мире женские судьбы еще хуже вашей. Бог может сделать вас счастливой и помочь вам выстоять в ваших испытаниях». «Господин пастор, но вы не можете написать моей сестре в Южную Каролину?» «Напишу, милая. В данный момент у меня просто нет свободного времени для этого. Лучше я буду за вас молиться, чтобы Бог сотворил для вас чудо. А также я буду молиться за вашу сестру». «Даже за такую особу, как моя сестра Берни?» «Божьи пути неисповедимы, госпожа Дрисхлер. Для него нет ничего невозможного. Если бы у вас была вера с горчичное зерно, вы смогли бы передвигать горы». После долгой паузы Санна сказала: «Я от всего сердца благодарю вас, пастор». Она встала и подошла к двери. «Смог ли я вам помочь?» – спросил он. «Даже больше, чем вы думаете», – ответила она быстро. «Могу ли я попросить вас дать мне одну карточку?» «Одну минутку, она у меня в кабинете». «Вот она, здесь около 40 отрывков из Библии». «Большое спасибо, я буду старательно ею пользоваться, а также постараюсь часто ходить в церковь». «Замечательно, если вы не найдете церкви у себя поблизости, вы можете приходить в нашу общину». «Большое спасибо, я как раз знаю вблизи одну хорошую церковь. Пастор Неш после похорон уже звонил мне. Позже я хотела бы поехать в Айову. Там живет моя сестра Хелли. Вам такси заказать? Нет, большое спасибо. Я хочу пройтись пешком. Я погуляю в парке, чтобы успокоиться. Пастор Холком смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом. Ханни. Когда пришел почтальон, юная Ханни как раз поправляла свежий букет сирени. «Доброе утро, госпожа Вальден!» — сказал он радостно. «Какой прекрасный день сегодня, не так ли?» «Вы правы, господин Шмидт, вам хорошо. Вы можете целый день наслаждаться теплом и весенним воздухом». «Колледж Элизабет? От кого бы это?» — подумала Ханни и открыла письмо. «Вот это да!» — воскликнула она и спрятала его, пока не пришел господин Дилан. После ужина она позвонила Кристи. «Криста, я сегодня получила письмо из колледжа Элизабет». «От Давида Гранта?» «Ты уже знаешь об этом?» «Да, из письма Юргена. Ты ему не отказала, Ханни?» «Но я его совсем не знаю». «Он тоже не знает тебя». «Криста, расскажи мне, что ты о нем знаешь?» «Я знаю только то, что рассказал мне Юрген, и этого достаточно». «Но ты не думай, что он непорядочный, ведь он предложил тебе встречу вместе с нами». «Я уже подумала об этом». «Его родители – милые, прекрасные люди». «Откуда ты их знаешь?» «Они были в церкви в последнее воскресенье». «А как же я их не видела?» «Да ты же обслуживала людей в другом зале». «Ах, да, правильно». Как мне рассказывал Юрген, Давид – это не тот человек, который любит пошутить. У него серьезные взгляды на жизнь. А еще он любит музыку. Ты слышала, как он играет на пианино? «Прекрасно, Кристи!» Особенное чувство охватило Давида, когда он остановился у дома Ханни. Он тихонько постучал, едва скрывая свое нетерпение. Но новое ощущение счастья переполняло его, когда он заглянул в стеклянную дверь. Ханни была одета в голубое летнее платье. Ее сияющие голубые глаза, ее дружелюбная улыбка, ее движения – заставляли стучать его сердце от радости. Она открыла дверь. «Добрый вечер, Давид!» «Добрый вечер, Ханни!» — ответил Давид с улыбкой. «Я хочу представить вам мою маму. Мама, это Давид Грант!» «Я так рада с вами познакомиться!» Она повернулась к Ханни и сказала. «Юрген и Криста сейчас подойдут!» При этом она посмотрела на часы. «Да!» кивнула сияя Ханни. «Пожалуйста, садитесь, Давид. Пока Криста и Юрген придут, мы перекусим здесь. У меня уже все готово». «Хорошо». Давиду казалось, что нет ничего лучше этой еды. «Как вам нравится учеба?» спросила Ханни. «Очень нравится, но я хочу поскорее применить свои знания на практике, поэтому я написал прошение о работе уже в два места». «Здесь?» «Да нет, в сельской местности». «У меня в начальной школе был учитель-мужчина. Он был такой смешной!» Ханни улыбнулась. «Я думаю, я ни в коем случае не должна вас сравнивать с тем старым господином. И я должна вам сказать, ученики специально часто сердили его, чтобы посмотреть, как он будет реагировать. Раньше я тоже думала, может, мне стать учительницей». «И что вас удержало?» «Работа в офисе мне как-то ближе». «Вы играете на пианино, Ханни?» «А кто вам сказал?» «Никто, но вы играете?» «Да, немножко». «Я очень люблю музыку и был бы рад послушать. Сыграйте, пожалуйста, что-нибудь». Ханни молча села за пианино. Легко и нежно скользили ее пальцы по клавишам. Потом пришли Юрген и Криста. Какой это был прекрасный весенний вечер! Небо освещалось светом заходящего солнца, когда они проехали около 11 километров в маленькую сельскую церковь. По пути они рассказывали много интересного. Время летело незаметно. Давид задумался. Так ли было с Алафом, когда он захотел связать свою жизнь с Лизой? А что было с Бобом, когда он женился на Ханхен? Ханхен. С незапамятных времен это имя для него было связано со всем, что есть хорошего, красивого, доброго и заботливого. На обратном пути все четверо пели почти всю дорогу. «Это был самый прекрасный вечер в моей жизни», сказал Давид после того, как отвез Юргена и Кристу. Он проводил Ханни до двери. «И в моей», — ответила Ханни и посмотрела на него. «Спокойной ночи, Давид. Вы едете назад в колледж?» «Да». «Будьте осторожны». «Да, я буду ехать очень осторожно». По дороге в колледж Давида охватило то же чувство, как тогда, когда он узнал имя своей матери. И как молодому оленю у пруда, ему захотелось бежать. Только теперь это чувство было сильнее и глубже. Ему снова хотелось петь и кричать. Это было внутреннее, священное чувство, которое охватило Давида целиком. Лето очень быстро прошло. Давид работал в аэропорту и уже получил прибавку к жалованию. Он и Ханни каждое воскресенье виделись, посещая богослужение в его общине, потом в ее или в какой-нибудь другой. «Мама, как тебе нравится Ханни?» – спросил однажды утром Давид. «Я могу только радоваться за тебя. Пригласи ее когда-нибудь к нам пообедать». «Спасибо, мама! Ты так любезна! Пока я не уехал, я сделаю это!» Когда родители и Давид сидели за завтраком и слушали новости по радио, диктор объявил. «Сегодня, как и 3 года назад, наш народ ужаснулся похищению ребенка Чарльза Лисберга». Роза посмотрела на Роберта. Его глаза дали ей ответ. «Давид», — сказала она, — «ты знаешь, что нам тоже пришлось испытать страх вскоре после того, как ты попал к нам». «Страх? Что ты подразумеваешь под этим?» «Ко мне позвонил Мелвин Колб и обеспокоенно сказал, что хорошо одетый человек на черном кадиллаке спрашивает о тебе в приюте. Мелвину он показался подозрительным, и тот не дал ему никакой информации. Он только сказал, что тебя отдали в хороший дом. Тогда человек рассердился и поехал прямо в сторону нашего имения. Мелвин попросил, чтобы я забрала тебя в дом. Я так и сделала». «А что было потом?» Давид уронил вилку. «Фактически черный кадиллак проезжал по нашей улице. Я не знаю, помнишь ли ты это? В тот день мы пекли пирожки с изюмом. Я очень волновалась, пока он не уехал». «А потом?» Дальше рассказывал Роберт. «Я как раз ехал домой из города и спросил человека на черном кадиллаке, что он ищет. Он пробормотал что-то о бессмысленных поисках. Потом он спросил у меня дорогу на Филадельфию. Когда я вернулся, мама была очень обеспокоена». «Ты, конечно, не знаешь, что мы еще очень долго следили за тобой». «Нет, вы никогда мне об этом не рассказывали», — сказал Давид. «Кто был этот человек?» «Мы не знаем, это уже все забылось. Мы больше никогда ничего не слышали о нем», — сказала Роза. «Долгое время мы были обеспокоены, сынок, и очень много молились за тебя». Давид сидел, размышляя. «Мог ли он быть моим отцом?» «Он не назвал Мелвину своего имени. Он сказал только, что у него поручение найти тебя», — сказала Роза. «И я хочу вам признаться, вы знаете, для чего я с Карлом ездил в Филадельфию? Я не хотел вас беспокоить. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Я хотел найти свою настоящую мать». «Настоящую мать?» — воскликнула Роза. «Она там живет?» «Я не знаю этого. В адресном бюро я изучил список грантов. Конечно же, я не нашел ее». Давид пытался кашлянуть, но не смог. «Я хочу только сказать, что мне часто приходили в голову мысли о моем происхождении». Роза посмотрела на мужа. «Конечно», — подтвердил Роберт. «Так и должно быть с каждым нормальным человеком». «Я рад, что вы меня поняли». «Сынок, а занимают ли еще тебя такие мысли?» «Я не могу лгать, мама, но занимают время от времени, от случая к случаю. Но я всегда благодарю Бога, что Бог дал мне именно вас, таких добрых. И все-таки я хочу узнать что-нибудь о моей настоящей семье». «Мы понимаем тебя, сынок». Роза старалась скрыть свое волнение. «Но все же мы счастливы, что ты оказался именно у нас». «Посмотри», — сказала Роза своему мужу, когда Давид ушел. «Как хорошо, что мы не стали спрашивать его о листке на полу. Пришло время, и мы все узнали». Мысли о Ханне успокаивали взволнованный дух Давида. Это было не вопросом, не размышлением. Ханне Вальден была как подарок небес. Ее подарила сама жизнь. Вскоре все узнали, что прелестная Ханне и симпатичный черноволосый Давид были помолвлены. Спустя некоторое время Давид получил приглашение проповедовать в общине Ханне. «Давид», — сказал пастор Гарди после богослужения, «я хочу от имени всех прихожан сердечно поблагодарить вас за служение, которое вы проводили в нашей общине». «Это я благодарю вас», — ответил Давид. «Как я слышал, вы помолвлены с Ханне Вальден». «Да». «Вы хотите перейти в нашу общину? Мы были бы очень рады». «Мы с Ханне уже говорили об этом. Если мы не будем здесь, то будем в моей общине». «Давид, я думал об этом. Поймите меня, пожалуйста, я не хочу вас принуждать. Мы только хотим сказать, что наши двери всегда открыты для вас. Было бы лучше, если бы еще до свадьбы вы были в одной общине». «Вы правы, господин пастор. Сердечное спасибо за приглашение. Я хочу вам сказать, что я чувствовал себя здесь как дома». В августе Давид перешел в общину Мангайма. Начались приготовления к свадьбе. Она не должна быть роскошной, не потому, что мама Ханни была скупа или ей не нравился муж дочери. Наоборот, она восхищалась им еще больше, когда услышала, что все сэкономленные деньги будут предназначены для дальнейшего образования. Первого июня под блестящей люстрой в отеле «Браунсванг» в Ланкастере сидела госпожа МакКаулис. С тоской она стучала своей украшенной бриллиантами рукой по стулу, время от времени с любопытством посматривая на выход, потом нервно придавливая своим ботинком глубокий ковер. Человек за столиком напротив сложил газету, которую прочитал, и, погасив сигару, выбросил ее. Чтобы как-то занять время, госпожа МакКаулис взяла в руки газету. Она равнодушно изучала колонку частных объявлений. Неожиданно она остановила взгляд на одном из них. Большими черными буквами там было написано: «Ханни Вальден и Давид Грант приветствуются как помолвленные». И меньшими буквами снизу было написано: «Госпожа Курт Вальден в Мангайме рада сообщить о помолвке своей дочери Ханни Марии с господином Давидом Грантом, приемным сыном господина и госпожи Логман. Госпожа Вальден и ее жених планируют пожениться в декабре. Она работает у господина адвоката Дилана. Ее жених, который учился в колледже Элизабет, работает учителем в Форест-Хилле». «Берни!» Берни подпрыгнула. «Ах, это ты?» — сказала она взволнованно. «Где ты был так долго?» «Я думаю, это не было долго. Я готов. Ты тоже?» «Почему? Да, конечно!» — сказала Берни не впопад. «Что случилось?» — спросил Лоис. «Ты выглядишь как-то не так». «Ничего не случилось. Если ты думаешь, что я выгляжу плохо, тогда почитай вот это». «Что?» «Это», — сказала она и протянула ему газету. Он прочитал. «Ну, если тебе это кажется смешным, то в мире может быть тысячи Давидов Грантов. Положи эту глупую газету туда, где ты ее взяла, и перестань с таким смятением смотреть. Идем, машина ждет». Берни взяла его за руку. «А ты думаешь...» «Берни МакКаулис», — сказал Роберт с отвращением. «Ты хочешь сойти с ума? Почему тогда Хелли хотела знать, где могилка мальчика? Если ты будешь продолжать дальше в том же духе, я отвезу тебя к психиатру». «Я знаю, что это выглядит смешно и наивно», — улыбнулась Берни смело и взяла себя в руки. «У меня просто закружилась голова. Вполне безосновательно, Лоис. Вполне безосновательно», — повторила она. Это было в среду, 30 декабря. Когда Ханни проснулась и выглянула из окна, она была приятно удивлена. В саду и на полях лежал белый свежевыпавший снег. «О, как красиво!» – прошептала она. «Как раз к нам на свадьбу. Это чудо просто с неба!» Квартира Вальденов уже была заполнена родственниками. Одна из подруг Ханни тихонько играла на пианино. Давид в своем безупречно сидевшем на нем черном костюме сидел рядом с пастором Гарди. С волнующим сердцем он смотрел на свою невесту в ее белоснежном наряде. С блестящими глазами и розовыми щеками она подошла к нему, сияющая и восхитительная. Волнующее молчание наполнило помещение. Молодые заняли место между двумя корзинами, полными роз. Как быстро пролетело время! Наступил радостный миг. Это был простой, но впечатляющий праздник. После пожеланий счастья был сервирован стол, а потом дарили подарки. Ты стоишь перед нами, счастливая, в белоснежном наряде своем. Как прекрасно! Нежная лилия под сияющим солнцем лучом. Твой жених на тебя не насмотрится, красотою твоей он пленен. Этот день навсегда пусть запомнится, день счастливый под грозой. воскресенье на первый день Пасхи они были приглашены на обед к своему пастору. «Давид», — сказал тот, — «вы не думали над тем, чтобы стать пастором?» Давид испуганно посмотрел на него. «Ну, я уже обдумывал это, но не знаю, есть ли у меня духовные дары для этого». «У вас они есть, Давид, и нам просто необходим молодой пастор, который имел бы соответствующую духовную силу и дары. Проверьте себя еще раз». «А как?» «А если вы, скажем, раз в месяц возьмете служение проповеди? Я вижу, вы одаренный человек, который верно следует за Господом. Я не говорю это, чтобы хвалить вас. Я не люблю льстить». «Господин пастор, я должен серьезно подумать над этим. Я поговорю об этом со своей женой». «Конечно, никакой поспешности. Поспешность только портит план, который предназначен для вас Богом. Но если вы чувствуете, что призваны к этому, Давид, вы должны быть послушны. Я уверен, что у Бога есть особый вид на ваше будущее». Давид погрузился в глубокие размышления. Он уже слышал похожие слова. Для Розы каждый раз было праздником, когда Давид и Ханни приходили к ним пообедать. Они знали, что их не приглашают, а просто ждут. Однажды вечером все четверо сидели за ужином. Было воскресенье, и неожиданно Давид начал. «Папа, как ты думаешь, мне пойдет служение проповедника?» Роберт задержал взгляд на Давиде. «Сынок, я думаю, да», — ответил он наконец. «Но ты сам должен ответить на этот вопрос, чтобы тебе не говорили». «Папа, некоторое время мне казалось, это мое, и я верю, возможно...» «Он боится, что вы посчитаете его самонадеянным», — подбодряла его Ханни. «Конечно, нет», — сказала Роза. «Тебе лучше это знать». «Сынок, если Бог призывает тебя на служение, то я не могу тебе препятствовать. Я надеюсь быть первым, кто поддержит тебя, если тебе будет нужна духовная поддержка. Для нас с мамой это большая радость». Он быстро отвел взгляд в сторону, чтобы вытереть слезы. «Ханни», — сказал однажды господин Дилан, — «господину Уэлсу в Кливленде необходимо свидетельство о рождении для паспорта. Он сказал, что родился в районе Ланкастера. Доктор его матери — Е.П. Барниби. Я не знаю его. Найдите его имя в адресной книге, а потом позвоните и попросите прийти к нам в офис. Для людей, которым нужно свидетельство о рождении, приходится часто добывать сведения, особенно для тех, кто не знает своих родителей». «Господин Дилан, мне кое-что пришло в голову». «Об этом докторе Барнаби?» «Нет, о моем муже». «А что с ним?» «Он принадлежит к тем, кто ничего не знает о своих родителях». «Совсем ничего?» «Он знает только то, что нашел в карточке детского дома. Там он был 3 года, пока его не взяли супруги Логман. Они воспитывали его, господин Дилан». «Его усыновили?» «Нет, но он для них как сын. Его мама, Санна Грант, живет в Филадельфии. Он родился 24 мая 1913 года». «Тогда вам необходимо обратиться в ЗАГС Гаринсбурга». «О, господин Дилан!» — воскликнула радостно Ханни. «Почему мы раньше об этом не подумали?» «Я раньше не знал об этом». «Я не думаю о вас, но почему ни Давид, ни его приемные родители об этом не подумали? Всю свою жизнь он хотел знать, кто его мама. Однажды он даже ездил в Филадельфию, чтобы разыскать ее. Конечно, это была ошибка». «Не радуйтесь преждевременно, Ханни, но это единственная возможность». «Вы продиктуете мне письмо?» «Да, конечно, я сразу же подпишу его. Это ничего не стоит». «Большое спасибо, господин Дилан. Я ничего не буду говорить Давиду, пока не получу ответ». Вскоре она получила ответ. Ханни прочитала его господину Дилану. «Давид Грант родился 24 мая 1913 года. Место рождения – Филадельфия. Мать – Санна Грант. Родилась в Глазго, в Шотландии. Отец – Бернгард Грей. Родился Леец, Англия». «Итак, они не были женаты», – немного разочарованно сказала Ханни. «Для меня это ничего не значит, но для Давида...» «Выглядит так, как будто бы она приехала сюда для того, чтобы родить ребенка. Но это только предположение. Пожалуйста, не делайте из этого никаких выводов, Ханни». «Конечно нет. Но как будет удивлен Давид? Что нам теперь делать?» «Мы попытаемся найти по этим данным ее в Шотландии. Возможно, сразу после рождения сына она вернулась домой». Ханни пожала плечами. «Может, вы посмотрите также в ратуше в Филадельфии, не была ли зарегистрирована там в 1913 году Санна Грант? Это уже ваша забота, дорогая». «Забота? Я знаю, что Давид попытается все сделать. Не потому, что его приемные родители были плохими людьми, а потому, что всю жизнь он...» «Я знаю», — ответил господин Дилан. «Он принадлежит к таким людям, которые непременно хотят знать, кто их родители». Утром, в выходной день, Давид и Ханни поехали в Филадельфию. В ратуше они были первыми. Вскоре дама нашла оба имени, интересовавшие их. «Да, здесь у нас записано Санна Грант, улица Норд, 426. Это в шотландском поселении». «Большое спасибо», — сказал Давид. Чтобы найти эту улицу, им понадобился почти час. Наконец, они были там. Это был скромный дом, немного запущен. Ханни ждала в автомобиле. Дверь открыла молодая девушка. «Никогда не слышала о такой». Давид ходил по всему блоку, от двери к дверям, но никто ничего не знал о Санне Грант. «Что же теперь можно сделать, Ханни?» «Ты должен попытать счастье на другой стороне улицы, милый. Но сначала немного надо отдохнуть. Ты выглядишь таким усталым». «Я не столько устал, сколько разочарован. Возможно, женщина в ратуше дала нам неправильный номер». «А может быть, твоя мама просто некоторое время снимала здесь квартиру?» Еще раз Давид прошелся от двери к двери. Ханни наблюдала за ним из автомобиля. Она молилась. Седая маленькая женщина работала в палисаднике. «Извините, пожалуйста», — сказал Давид. «Вы долго здесь живете?» «Около 30 лет, мой господин». «Я ищу Санну Грант. В 1913 году она проживала на улице Норд, 426, в блоке на другой стороне. Вам знакомо это имя?» Пожилая дама задумалась. «Это больше 20 лет назад. За это время я познакомилась со многими людьми. Люди из города недолго задерживались здесь. Но позвольте мне подумать». «Да, там, с той стороны, жила симпатичная молодая дама с красивыми каштановыми волосами. Каждое утро она проходила здесь. Однажды я спросила, как ее зовут и куда она ходит каждое утро». Почти задыхаясь, Давид спросил: «И что она вам ответила?» «Она сказала, что ее имя Санна, что она из Шотландии и работает в отеле». «А вы знаете, в каком отеле?» «К сожалению, нет. А она вам родственница?» «Я так думаю», — сказал возбужденно Давид. «Теперь я хотя бы знаю, что она действительно жила здесь. Как долго она ходила здесь?» «Как долго? Несколько лет. Позже она вышла замуж. Ее посещал хорошо одетый господин в красивом автомобиле. Я часто видела их вместе и была рада, потому что эта женщина была всегда так печальна, как будто бы она одна в целом мире. но я никогда не могла и словом перекинуться с ней, потому что она всегда так спешила. Вы знаете имя ее мужа? Нет, господин мой, но подождите. Одна моя подруга раньше жила на улице Норт. Я могу ей позвонить. Войдите в дом. Давид слушал, затаив дыхание. «Оливия, послушай, это Гертруда. Скажи, ты помнишь симпатичную Санну Грант, которая около 20 лет назад жила на нашей улице? За кого она вышла замуж? Дрехслер? Антон Дрехслер? Большое спасибо. Здесь господин, который хочет знать это». На цыпочках Давид прошел через комнату. «Спросите, где она живет», – прошептал он. «Оливия, подожди минутку. Ты знаешь, где она сейчас живет?» «Я понимаю, я скажу. Большое спасибо». Дама повернулась снова к Давиду. «Оливия сказала, что не знает, где она теперь живет. Но она хочет спросить об этом у пастора района. Он живет на углу улицы Маршалл и Гаррис». «Я даже не знаю, как смогу вас отблагодарить, милая госпожа. Я уже был готов потерять надежду». «Это просто совпадение. Как ваша фамилия?» «Моя фамилия Грант». Давид поспешно возвратился к автомобилю, где его с нетерпением ждала Ханни. «Я нашел того, кто знает ее!» – воскликнул он радостно. «Теперь едем к церкви на углу улиц Маршалл и Гаррис. Теперь ее зовут не Санна Грант, а госпожа Дрехслер». «Успокойся, милый», — сказала Ханни и сжала его руку. «Ты просто весь дрожишь». «Я никогда не был так возбужден за все эти годы». «Я знаю это, я также волнуюсь. Но сегодня пастор может быть не в церкви». «Пожалуйста, молись об этом, милая». «Я уже целое утро молюсь. Смотри, двери с другой стороны открыты. Смотри, во дворе рабочий, спроси его», — сказала Ханни, когда они приблизились к церкви. «Я ищу господина пастора». «Он может быть в своем кабинете. 10 минут назад он был там. Я не видел, чтобы он куда-нибудь ушел». «А где это?» «Вверх по лестнице, потом направо, мой господин». «Я благодарю вас. Могу я немного его потревожить?» «О, то, что другие люди называют беспокойством, для пастора Неша совсем не так». Давиду хотелось перепрыгнуть сразу через 2 ступеньки, но он не делал этого. Он спокойно поднялся вверх по лестнице и постучал в закрытую дверь. Поискам приходит конец. «Господин Неш?» «Да, господин». «Меня зовут Давид Грант». «Проходите ближе, господин Грант. Что привело вас ко мне? Присядьте». «Благодарю. Я хочу вас потревожить только на несколько минут. Я хочу разыскать свою мать, Санну Грант, теперь госпожу Дрехслер. Можете ли вы дать мне о ней информацию?» Пастор с любопытством смотрел на Давида. «Вы хотите сказать, что госпожа Дрехслер – ваша мать?» «Да, должно быть так, хотя я никогда ее не видел». «Вы знаете эту женщину?» «Я познакомился с госпожой Дрехслер, когда она потеряла своего супруга. Я проводил похороны». «Значит, она овдовела?» «Да, госпожа Дрехслер доверилась мне. Но позвольте задать вам вопрос. Вы сказали, что вас зовут Давид, и что вы ее сын». Давид сидел на краю стула. «Еще ребенком я был разделен со своей матерью. Почему и как это произошло, я не знаю. Но я узнал, что у меня есть мать, и я надеюсь ее найти. Я живу в Ланкастере. Только что я встретил женщину на улице Норт, которая знала ее раньше, и она дала мне ваш адрес. Вы можете мне сказать, где она живет?» Пастор посмотрел на Давида, потом открыл свой блокнот. «Я знаю улицу, где она живет, но не знаю номер дома. Это здесь, Восточная улица, Кент, 1221. Это недалеко отсюда. Вы хотите зайти к ней сейчас?» «Да, прямо сейчас», — ответил Давид и пошел к двери. «Ну, во-первых, она не дома. Она работает в отеле «Шлосс». А потом, если вы придете к ней домой, могу себе представить, какой у нее будет шок. Тяжелый шок», — добавил он. «Вы можете мне сказать, почему, господин пастор?» «К сожалению, нет». Давид побледнел. «Вы думаете, она не захочет меня принять?» «Совсем нет, господин Грант. Но она не ждет вас. Позвольте мне сначала позвонить и узнать, дома ли она. Пожалуйста, сделайте это». Давид почувствовал облегчение. Он остановился у двери. «Госпожа Дрекслер, это пастор Неш. Как у вас сегодня дела?» «Это прекрасно». Давид едва мог дышать. «Здесь молодой человек, который очень хочет встретиться с вами. Нет, не адвокат и не представитель. Это ваш друг. Да, я думаю, вы будете рады с ним познакомиться. Ему можно к вам прийти?» «Хорошо, госпожа Дрекслер». Пастор посмотрел на Давида. «Пусть Господь благословит вашу встречу. Я бы очень хотел присутствовать при этом». «Идем со мной», – попросил Давид Ханни. В смущении и страхе он приближался к тяжелым дверям. Что не хотел говорить ему пастор? Он услышал шаги. Дверь открылась. «Бернгард!» Санна побелела. Полное удивление и испуга, она смотрела на Давида. Двумя руками она закрыла себе лицо. «Мама!» – сказал тихо Давид. «Я не хотел тебя испугать. Я Давид, твой сын». «Не может быть! Давид!» – вздохнула она. В ее глазах отображалось смятение. «Мой малыш! Давид!» Она бы упала, если бы Давид не подхватил ее. «Я твой сын! А это Ханни, моя жена». «Но мой сын Давид, мой сын мертв, я так думала». «Умер? Когда?» «Мне нужно сесть». Санна была близка к обмороку. Давид подвел ее к стулу. «Но он сказал, что мой малыш умер». Глаза Санны снова наполнились слезами. «Как такое возможно, Давид?» Она долго изучала его лицо. «Если бы ты не был точной копией своего отца, я бы не поверила, что ты мой сын. Где ты был все эти годы? Антон разыскивал тебя. Они сказали, что ты умер в сиротском приюте». И снова по щекам Санны потекли слезы от удивления, радости и сомнения. «И ты никогда не узнавала, где я был?» — спросил Давид. «Никогда. Совсем никогда. Мое сердце обливалось кровью, потому что я не знала, куда она отнесла моего ребенка. Я хотела идти на край света, чтобы найти тебя. Если ты мой Давид, то скажи, где в Южной Каролине она оставила тебя?» «Кто она?» «Моя старшая сестра, Берни». «Твоя сестра? О чем ты говоришь? Я никогда не был в Южной Каролине. До 3 лет я был в детском доме в Миллерсвилле». «Где это?» «В 112 километрах отсюда». «Нет, нет. Как это возможно, что я никогда об этом не знала? А что потом?» «Потом меня взяли в свою семью очень милые люди. Скажи мне только одно. Ты написала на кусочке бумаги мое имя и дату рождения, а также твое имя и спрятала это в пеленке. «Да, конечно! А как ты это узнал?» «Сестра в детском доме рассказала мне это. Она нашла эту записку, и я сам однажды видел ее». «Действительно? Ах, Давид!» Санна взяла его лицо двумя руками. «Теперь я точно знаю, что ты мой сын», сказала она растерянно, а затем засмеялась сквозь слезы. «Ты должен быть моим сыном. Если ты хочешь знать все, что произошло, я расскажу тебе это». «Конечно, я хочу это услышать». «И я», добавила Ханни. Санна посмотрела на Ханни. «Я не могу отказать тебе, моя милая, но я никак не могу успокоиться. Это мой мальчик». «Я могу вас понять», — сказала нежно Ханни. «Я так счастлива, что он наконец нашел вас». Санна подвинула свой стул к Давиду, вытерла слезы и глубоко вздохнула. «Мне нелегко все рассказать. Это не только печально, но и унизительно. Я ничего не буду скрывать. Но потом ты тоже должен мне все рассказать». «Да, мама, я хочу тебе все рассказать». На протяжении 2 часов Давид и его мать складывали по кусочкам картину их жизни. Все трое были тронуты до глубины души и не могли удержаться от слез. Теперь все разочарования, все загадки решились и принесли облегчение. Рука невидимого Творца, казалось, убрала все морщины на лице Санны, которые образовались за годы горьких страданий и боли. Перед удивленными глазами своего сына она постепенно становилась моложе и симпатичней. «Мама!» «Да, Давид». «На каком автомобиле ездил Антон?» «На Кадиллаке». «Черном?» «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Инспектор в приюте сказал, что человек, который обо мне спрашивал, приехал на черном Кадиллаке». «Это мог быть и не Антон, или инспектор солгал ему». «Мама, Мелвин Колб не лжет», — сказал нежно Давид. Он увидел ее встревоженный взгляд. «Да, это мог быть кто-то другой», — добавил он. Санна прикусила губы. «А что, если Антон мне солгал?» Она помедлила. «Тогда лучше бы мне этого не знать. Он долго страдал, и я вместе с ним. Но я благодарю Бога за то, что он сохранил мою жизнь, и я смогла узнать, что это неправда. Мне все равно, кто лгал. Бог знает это. Я благодарю его, что смогла дожить до этого времени, узнать, что он все эти годы держал свою руку над тобою. Я хочу познакомить тебя с пастором Холкомом. И потом... однажды...» Она не могла говорить дальше. «Я хочу познакомиться с этими милыми, добрыми людьми, которые все эти годы заботились о тебе и воспитали тебя хорошим человеком. Я хочу лично поблагодарить их». «Мама, а ты не хочешь сейчас поехать с нами домой?» «Конечно, сынок». «Мама!» — сказала Ханни. «Через несколько месяцев Давида будут благословлять на пастора. Он будет пастором». «Что? Ты будешь пастором?» «Да, это так, мама», — сказал Давид. «Когда я был в больнице, пастор отдал меня в руки Божьи. Ты помнишь это?» «Да, мой мальчик, но я до конца в это не верила». Санна счастливо улыбалась сквозь слезы. «Это много, слишком много для меня. Я не могу всего вместить. Мое сердце недостаточно сильное. Сегодня вечером я позвоню Хелли. Она, очевидно, подумает, что я потеряла рассудок. Я нашла тебя после стольких лет горя и печали». Санна обняла Давида. «Наконец-то моим поискам пришел конец. Я очень благодарен Богу и счастлив». Он посмотрел в заплаканное лицо матери. «Я люблю тебя, мама». «Теперь у тебя 2 матери». «Это правда, мама. и я буду любить вас обеих. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 10-я заключительная часть повести «Давид». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Я не прощаюсь с вами, но говорю до встречи на страницах следующей книги. Хотела б молиться, как молится ночью сосна, устремившись верхушками ввысь. Вся смирение пред небом и благоговение полна. Бог сказал мне: смотри и учись, смотри и учись, я примеры святые даю. Вся смирение пред небом и благоговение полна. Бог сказал мне: смотри и учись. И хотела б я славить, как славит безмолвно звезда, чьи лучи, как елей, разлились. В прославлении своем постоянно светла и верна. Бог сказал мне: смотри и учись. И хотела бы я плакать, как плачут порой небеса, что дождем по весне разлились. Эта влага чиста, как поутру на розах роса. Бог сказал мне: смотри и учись, смотри и учись, я примеры святые даю. Эта влага чиста, как поутру на розах роса. Бог сказал мне: смотри и учись. Я хотела б смириться пред ним, как колосья в полях, что зерном золотым налили. В них чем больше зерна, тем пониже склонились во прах. Бог сказал мне: смотри и учись. Я хотела б страдать, как страдают снопы на таку, что под взмахом цепа улегли, чтоб потом в жерновах превратиться тем зернам в муку. Бог сказал мне: смотри и учись, смотри и учись, я примеры святые даю, чтоб потом в жерновах превратиться тем зернам в муку. Бог сказал мне: смотри и учись. Я хотела б спокойно, как осенью клен, умереть, чьи листочки, как свитки, ниток свелись, чтобы в новой одежде весной снова зазеленеть. Бог сказал мне: смотри и учись. Я хотела б воскреснуть, навек со Спасителем жить. Бог сказал мне: покрепче держись, и уроков моих многогранную мудрую нить принимай, лишь смотри и учись, смотри и учись. Я примеры святые даю и уроков моих многогранную мудрую нить принимай, лишь смотри и учись.